Глава 9. Не могу унять дрожь в ногах, а глаза так и бегают с губ Рената к его глазам. Пытаюсь уловить хоть малейшую ухмылку. Растерянно изучаю его лицо. Что угодно, лишь бы понять, что он просто шутит. Хотя о чем это я? Бандиты шутят? Даже если раньше он не хотел мне ничего сделать, то теперь у него и повод есть. Да он почти впрямую об этом говорит. Пистолет сдвигается выше. А я резко вдыхаю и смотрю испуганно в глаза Ренату. Ну, должно же быть в нем хоть что-то человеческое. Или я просто хочу, чтобы мужчина, который вызвал у меня столько эмоций, оказался благородным, хоть и бандитом. Не могла же я испытать влечение к преступнику. Неужели в этом мире все именно так? Никакой справедливости? Мои мечты рушатся в одночасье. Стать прокурором, чтобы сажать бандитов в тюрьму? Но ведь посадить их можно только после того, как они совершат преступление, а ты докажешь их вину. А если нет? Тогда они будут продолжать творить беззаконие. Обреченность накрывает меня с головой. И, кажется, Ренат это видит. Он берет меня за подбородок и коротко целует в губы. «Выдохни, малыш», — улыбается он. «Пистолет не заряжен». «Как это? Но...» Еле выдавливаю из себя я. Ренат с полным спокойствием на лице быстро что-то щелкает и показывает мне пустой магазин. Смотрю на него в замешательстве. Для чего тогда был весь этот цирк? Я чуть сознание от страха не потеряла. Тошнота подкатывает к горлу, но я сдерживаюсь. «Зачем тогда он вам?» Спрашиваю. «Кажется, я никак не могу прийти в себя». Страх и растерянность продолжают держать меня в своей власти. «Ха-ха-ха! Для красоты!» Нагло и громко хохочет Ренат, убирая пистолет в кобуру. А мне сносит крышу. Адреналин бьет по голове, что кирпич с высоты 9-этажки. Набрасываюсь на мужчину с кулаками. «Да что вы за человек такой?» Луплю по его мощной груди, но вызываю у Рената лишь улыбку. «Я думала, что могу вас застрелить!» «Вы вообще хоть представляете, что я испытала?» Кричу с отчаянием в голосе. «Да я сама чуть не умерла!» Слезы катятся из глаз, когда вспоминаю ощущение холодного железа на своем бедре. «Вы...» Не могу подобрать слова, поэтому просто продолжаю обессиленно бить в грудь мужчины. Ренат перехватывает мои запястья и дергает на себя. «Заднее сиденье все еще в нашем распоряжении!» Строго говорит он, а я на секунду запинаюсь в своих возмущениях. Мне хватает нескольких секунд на раздумье. «Да ни за что! Отвезите меня в общагу!» Вырываю свои руки из схватки Рената. «Пусть лучше пристрелит меня, как собаку. Но теперь я в его сторону даже не посмотрю». «Так бы сразу! Я же предлагал!» Уже откровенно издевается он. «Вы психопат!» Борчу, заметив, что мои пальцы так и ходят ходуном от пережитого. «Таким уродился?» Пожимает плечами он и заводит машину. Понимаю, что после своей выходки я просто чудом осталась жива. Не заряжен. Кто бы мог подумать? Раз Ренат наверняка знал, что я не смогу даже попытаться его убить, то почему просто не дал мне по голове? Почему-то мне кажется, что мужчина не причинит мне вреда. Рядом с ним мне до безумия страшно, но в то же время... Я будто защищена от внешнего мира. За это время в его машине он уже 100 раз мог убить или изнасиловать меня. Но нет, он только поцеловал. Ренат ни разу не сделал мне больно, лишь напугал. Если он не тронул, хотя была такая возможность, может, я приглянулась достаточно, чтобы даже отпустить? Или он просто играет со мной? Бросаю взгляд на Рената, если это его имя, и пытаюсь понять, насколько он был честен со мной. Вдруг он из тех, кто любит развлекаться с жертвой перед тем, как убить. И в этот момент мужчина достает из кармана джинсов еще один магазин и молча показывает его мне. Замечаю, что там полно патронов. «Теперь заряжен!» Он вставляет магазин в пистолет, а его, в свою очередь, возвращает в кобуру. «Но я тебе его не дам». Не успеваю ничего сказать. Машина срывается с места, как метеор, а я взвизгиваю. «В каком корпусе ты живешь?» «Что?» Цепляюсь за ручку от очередной волны страха. Еще разбиться мне не хватало для полного счастья. «Общага? Какой корпус?» С Спокойно спрашивает он, лихо маневрируя на пустых дорогах города. «Третий. Адрес. Я знаю, и пристегни ремень», — приказывает Ренат. «Это он так заботится о моей безопасности?» «Ну, точно психопат». «Все. Я оказалась заперта в машине с маньяком». Долетаем до общежития минут за 20. Даже не успеваю понять, по каким улицам мы едем. Ночные огни сливаются и превращаются в длинные световые полоски. Эта ночь меня точно убьет. Если никто не пристрелит, так от разрыва сердца умру. Тормозит около ворот моего корпуса, а машины на парковке начинают пищать и моргать фарами. Кажется, у Рената слишком громкий автомобиль. Берусь за ручку, чтобы открыть дверь, но она не поддается. Перевожу взгляд на своего похитителя, а он улыбается в ответ. «Ты же не думала всерьез, что я тебя отпущу?» спрашивает Рената, в моей душе гаснет последний лучик надежды на его человечность.